стать ростом, как и все другие люди. «Так вот, чего ты хочешь?» — удивилась княжна. «Да, я хочу вырасти и не быть карликом». «Хорошо, пусть исполнится твое желание». Княжеская дочь ударила несколько раз молотком и проговорила: «Пусть увеличится рост из Сумбоси! Пусть увеличится рост из Сумбоси! Пусть увеличится рост из Сумбоси!» Едва только успела произнести она в третий раз эти слова, как из Сумбоси сделался такого же роста, как и княжна. Обрадовался из Сумбоси. Была этому рада и дочь князя. Радостными вернулись они во дворец. Все придворные были поражены подвигом храброго из Сумбоси и его новым видом. Князь Сэнзю был настолько тронут поступком из Сумбоси, что решил доложить обо всем происшедшем самому императору. Император пожелал сам увидеть храбреца. Когда из Сумбоси был доставлен во дворец, император наградил его и оставил у себя на службе. Служа при императорском дворе, из Сумбоси вскоре выделился своими подвигами и в конце концов заслужил генеральское звание.